Йога Васиштха. Глава 3. О творении. Васиштха продолжил. Сейчас я расскажу тебе о творении и его секрете. Рабство длится только пока человек наделяет воспринимаемые объекты реальностью. Как только эта идея пропадает, зависимости рабства тоже пропадают. Здесь, в этом сотворенном мире, только то растет, гниет, освобождается, или идет или в рай, или в ад, что было сотворено. Во время космического разрушения все объективное творение растворяется в бесконечном сознании, которое мудрыми по-разному называется. Атманом, Брахманом, Истиной и так далее, для облегчения диалога и объяснения. Одно и то же бесконечное сознание представляет в себе различия между собой и другим. Так возникает ум, как волна на поверхности спокойного океана при волнении. Но имей в виду, что как золотой браслет является всего лишь золотом, качество и суть сотворенного и потенциал творения неотделимы от бесконечного сознания. Как в мираже может привидеться река, очень похожая на настоящую, так и это творение кажется совершенно реальным. И пока человек не может расстаться с реальностью ощущения понятий «ты» и «я», он не может быть свободным. Невозможно отказать реальности этого ощущения только на словах. Наоборот, такой отказ сам становится причиной еще больших заблуждений. Рама, если бы творение было на самом деле реальным, не было бы никакой возможности прекращения его существования, потому что это неизменный закон, что нереальность не имеет реального существования, а реальное никогда не прекращает своего существования. Поэтому ни аскетические практики, ни медитация и никакие другие подобные методики не могут прекратить существование нереального и не могут привести к просветлению. Пока существует понятие творения, невозможно самадхи, в котором нет движения мысли. Даже если это было бы возможно, то в момент прекращения этого состояния мир со всеми своими страданиями снова возник бы в уме. Движение мысли создает понятие о созданных объектах. Как сущность существует во всех вещах, как масло существует в семенах горчицы, как аромат существует в цветах, так и способность к объективному восприятию существует в том, кто воспринимает. Как объекты во сне ощущаются спящим, так и объекты восприятия ощущаются тем, кто их воспринимает. Как из семени в нужное время появляется росток, так и эта потенциальность проявляется как понятие творения.